кое о чем просила вас, господин доктор», — нежно и лукаво проговорила Дезире. Лассон поперхнулся. «Какому сроку нужна вам эта сумма, мадам?» — спросил он. Дезире вытащила из-за корсажа письмо Мегрона. «Этот человек пишет мне, что не позднее, чем через 20 дней», — ответила она. «Но 2 уже прошло». 600 000 ливров — большая сумма», — сказал Лассон. «А 18 дней — короткий срок». Дезире ничего не ответила. Она просто стояла перед ним, приветливая, игривая, очаровательная. Доктор Лассон собрался с духом. «В течение 18 дней эта сумма будет в вашем распоряжении, мадам», — хрипло объявил он. Дезире приветливо улыбнулась. «Я так и знала, доктор Лассон», — ответила она. «Вы великодушны, вопреки всему, что о вас болтают. Спасибо». Лассон поцеловал у нее руку. Он знал, что делает ложный шаг, но он не мог побороть себя и, криво улыбнувшись, сказал: «Я имел честь просить вашей руки, мадам». «Я помню», — ответила Дезире, — «и я не сказала нет. И все еще не говорю нет, ибо вы поступили великодушно». И, улыбаясь, она с неприступным видом склонила голову, он поцеловал ее в затылок. «Вот еще что», — сказала Дезире, подняв голову. «Попробуйте выведать, за что посадили нашего друга Бомарше. Если он освободится вовремя, вы, может быть, сбережете ваши 600 000». А Пьер тем временем сидел в Сен-Лазаре. В царствование благодушного Людовика была проведена реформа парижских тюрем, но на исправительное заведение Сен-Лазар она еще не распространилась. Мосье Лепин, смотритель этой тюрьмы, ветеран войны с деревянной ногой, обладал справедливым, мужественным и грубым сердцем. Ему было нелегко управлять своими юными висельниками. 3 они пытались убить его. Однажды он спасся только тем, что размозжил юному негодяю череп своим костылем. Лепин не привык к обхождению с такими людьми, как философ и государственный деятель мосье де Бомарше. Получив от Ленуара указание обращаться со своим заключенным согласно правилам, но мягко, он избавил его от телесных наказаний, в остальном же заставил подчиняться общему распорядку. Пьер спал на прогнившей соломе, в тесной низкой камере, вместе с 15 устрашающего вида молодыми висельниками, от которых воняло. Крыс и насекомых было множество, пищи мало. Юные оборванцы были удивлены, увидев солидного, элегантного, благоухающего господина. Этот уж, видно, совсем отпетый, раз он сумел докатиться до их дыры. «Ты что же это натворил?» — спрашивали они его. Он не отвечал. Пьеру, этому болтуну, не хотелось разговаривать. Юморист не видел в своем положении ничего юмористического, а они все приставали с вопросами: «Кто ты? Как тебя зовут?» Он упорно молчал. Тогда один из них, самый разбитной, с очень звонким голосом, заметил, что видел похожее лицо на портретах. «Теперь я знаю», — сказал он, — «кого мне напоминает новенький. Журналиста Бомарше». И он принялся насвистывать романс Керубина, остальные вторили. Пьер не мог больше сдерживаться, он сказал коротко и надменно: «Я Пьер Бомарше». Бездельники переглянулись, принялись толкать друг друга, хихикать и, наконец, разразились оглушительным хохотом. «Этот человек зарекомендовал себя такой великолепной остротой. Видно, с ним и дальше будет весело». Всю эту темную, зловонную ночь Пьер провел без сна в полном отчаянии. Вот до чего он дошел к 50 годам. Валяется вместе с вшивыми мальчишками и пропадает беспомощный, как никогда. Вся его жизнь была ошибкой. Зачем ему понадобилось печься о человечестве? Зачем понадобилось спасать Америку и свободу? Зачем ему понадобилось сочинять листовки и писать пьесы, полные призывов против несправедливости? Если бы вместо этого он стал сочинять пошлые любовные фарсы и заправлять крупными мошенническими делами, предоставив Америку и человечество своей судьбе, он утопал бы теперь в золоте и почестях. Дураком он был, ослом немыслимым. Он ломал себе голову, кто мог донести на него и что именно. Он знал только, что приказ